Глава 4. «И с кем же у тебя свидание?» – спрашивает Молли. «Мы с ней наверху, у меня в спальне. Я сижу за туалетным столиком и пытаюсь расчесать свои длинные густые волосы». «Говорю тебе, это не свидание», – настаиваю я, наконец-то продравшись щеткой сквозь спутанную прядь, над которой бьюсь уже несколько секунд. Я придирчиво разглядываю себя в зеркале. Определенно выгляжу лучше, чем полчаса назад, когда, закончив дела в магазине, пошла в душ. Распущенные волосы мне идут. Обычно я собираю их в высокий хвост, отчасти потому, что в магазине так удобнее, а отчасти потому, что в Сент-Феликсе практически всегда дует сильный морской бриз. «Я просто встречаюсь с хозяином нового художественного магазина, о котором мне рассказал Ной». «Чтобы осложнить ему жизнь, да? Мне и Себастьян сказал». «Нет», — говорю я, раздумывая насчет макияжа. Вид слегка бледноватый и круги под глазами. «Я всего лишь хочу выяснить, чем именно он намерен торговать, и не отразится ли это на нашем бизнесе. Планирует ли он продавать только товары для живописи или может расширить ассортимент?» «Он прикольный?» — спрашивает Молли. «Кто?» «Парень, с которым ты встречалась. Как его зовут?» «Он не сказал». Я тянусь за блеском для губ. «У нас как-то не дошло до формального знакомства». «Свидание вслепую!» — взвизгивает Молли. «Класс!» «К твоему сведению, свидание вслепую — это когда знаешь, как человека зовут, но в глаза его не видел. А здесь все с точностью да наоборот». «Так ты не ответила. Он прикольный?» Я отворачиваюсь от зеркала и смотрю на нее. Молли развалилась на моей кровати, одним глазом косится в телефон, другим следит за мной. «Какая разница?» «Но нет, пожалуй. Я видела его через верхнее окно, и он был в кепке». Молли задумывается. «Что за кепка?» «Кажется, бейсболка. А что, с логотипом?» «Я не знаю, при чем тут это?» «Потому что если бы знали, что ему нравится, мы могли бы что-то понять про него». Я вздыхаю и поворачиваюсь к зеркалу. «Это не важно, Молли. Как я уже говорила, это не свидание». «Но ты красишься. Ты никогда не красишься». «Иногда крашусь». «Только если хочешь произвести впечатление на кого-нибудь». «Я хочу сегодня вечером чувствовать себя уверенно, вот и все. Тебе известно, что для меня значит магазин? Я хочу убедиться, что ничего не угрожает нашему успеху, к которому мы так упорно идем с тех пор, как приехали сюда». «Ага, я в курсе». Молли поднимается и садится нога на ногу. «Что ты всегда мечтала открыть магазин и продавать свои изделия? Что тебе пришлось пожертвовать карьерой, когда родилась я? И что только сейчас ты наконец-то оказалась там, где всегда хотела быть?» «В целом, верно». Я немного подкрашиваю ресницы. «Только по-твоему выходит, что твое рождение мне помешало?» «А разве нет?» «Ну, самую малость». Я смотрю на ее отражение в зеркале. «Но ты ведь знаешь, по-другому я бы не хотела. Возможно, благодаря ожиданию все сложилось куда лучше, чем могло бы быть тогда. Все приходит к тому, кто умеет ждать. Ага, слышали уже. У тебя, мамочка, найдется воодушевляющая фраза на все случаи. Тебе надо завести страницу в Инстаграм». «Спасибо. Мне и так забот хватает с той, что для магазина». «А я говорила, давай я ей займусь». «Тебе нужно сосредоточиться на учебе». «Я могла бы и магазин в соцсетях продвигать. Ты платила бы мне». Я поворачиваюсь к ней с грустной улыбкой. «Так я и знала». «Классно выглядишь, мамочка!» Молли смотрит на меня, склонив голову. «Действительно классно! Возьми себе за правило!» «И на том спасибо!» Я поднимаюсь и бросаю взгляд на часы. «Черт возьми! Уже так поздно! Пора убегать! Пожелай маме удачи!» Молли поднимается с кровати, и мы быстро обнимаемся. «Мама спешит на свидание!» Говорит она, отступая назад и снова меня разглядывая. «Дальше-то что?» «Сколько раз тебе говорить? Это не свидание!» Веселая русалка находится неподалеку от магазина. И по дороге к гавани я слышу, как колокола на церкви бьют 6 часов. Погода великолепная. Город еще полон отдыхающих, которые наслаждаются вечерним солнцем. Хозяин нового магазинчика сидит с кружкой пива за деревянным столом перед пабом. Сейчас он без бейсболки, и я вижу, что у него коротко стриженные вьющиеся каштановые волосы. На нем очки-авиаторы и белая рубашка, которая плотно облегает накачанную грудь и широкие плечи. Заметив меня, он машет рукой. «И снова здравствуйте!» Улыбаясь, говорит он, но не встает. «Составите мне компанию?» «Спасибо», — отвечаю я, собираясь присесть. «А, надо же сначала что-нибудь взять. Вы еще будете?» «Нет, спасибо». По непонятной мне причине он выглядит слегка сконфуженным. «Тогда я себе принесу, ладно? Я мигом». Мужчина остается за столом. Непременно нужно узнать, как его зовут, а я направляюсь в паб. Рита, хозяйка, быстро меня обслуживает. «Что будешь, дорогуша?» – спрашивает она. «Нечасто тебя здесь увидишь, особенно так рано». «Только апельсиновый сок со льдом. У меня встреча». «Ого!» – восклицает Рита, доставая бутылку из-под барной стойки. «Как увлекательно!» «Ничего подобного, это по делу». «А-а-а!» – не скрывает она своего разочарования, бросая в стакан лед и наливая апельсиновый сок. «Какая скука! Я ожидала чего-то более волнующего. Обожаю романтические истории». «Ты слышала про магазин, который будет на месте старой мясной лавки?» Я протягиваю ей 5-фунтовую купюру и намеренно пропускаю мимо ушей ее замечание. В Сент-Феликсе Рите известно все про всех, поэтому она просто обязана что-нибудь знать. «Это ведь будет художественный магазин, да?» — говорит она, доставая сдачу из кассы. «Мужчина, который им заправляет, сейчас пьет пиво снаружи, если хочешь с ним поговорить». «А, так это и есть твоя деловая встреча?» «Ну, да». Я принимаю от Риты 2 монеты. «Славный парень. Хотя на его месте я бы не стала открывать магазин». «Что ты имеешь в виду?» Тут в паб вваливается огромная компания, и Рита вынуждена прервать нашу беседу ради интересов бизнеса. Когда я возвращаюсь назад к столу со стаканом, солнце уже так низко над горизонтом, что мне приходится прикрывать глаза рукой от его слепящего света. Я сажусь напротив мужчины и лезу в сумку за солнечными очками. «Так лучше», — говорю я. «А без них почти ничего не видно. Настолько вечером в гавани яркое солнце». Мой собеседник улыбается. «Закат будет потрясающий. Только не говорите, что здесь бывает другая погода». «Рада бы. Самое подходящее слово для местной погоды — переменчивая. У нас тут свой микроклимат. Здесь может быть солнце, а в нескольких милях дальше по побережью — лить, как из ведра, и наоборот». «Так я и думал. Тогда тем более нужно ценить этот шикарный вечер. Надо жить настоящим, верно?» «Думаю, да. Я толком не представилась. Меня зовут Кейт». «Джек». Мужчина протягивает руку. «Приятно познакомиться, Кейт. Ненавижу говорить о делах, но вас, как мне сегодня показалось, что-то сильно тревожит. Чем могу быть полезен?» «Я просто хотела узнать, что за магазин вы открываете». Как бы небрежно, говорю я, отпивая апельсинового сока. «Говорят, художественный?» «Именно так». «И вы будете продавать только товары для живописи?» «В основном, да. Я заметил брешь на здешнем рынке. А учитывая, сколько народу ежегодно приезжает сюда рисовать, было бы глупо не заткнуть ее, скажем так». «В моем магазине продаются товары для живописи», — говорю я по-прежнему спокойным тоном. «И уходят в лед. Вы не представляете, какой спрос на оттенки синего для морских пейзажей». «И я о том же. Тут позарез нужен приличный поставщик художественных товаров. А у вас что за магазин?» Я скрежещу зубами. «Он что, не понимает, как это грубо? Приличный поставщик, надо же!» «Мне принадлежит магазинчик рукоделия и творчества у Кейт на Харбор-стрит», — многозначительно говорю я. «А, да, кажется, я его видел. У вас продаются всякие домашние безделушки. Грелки на чайнике, сумки и тому подобное». «Это не просто безделушки. В основном я сама разрабатываю дизайн и делаю их с небольшой помощью здешних мастериц. Так что весь наш товар – ручной работы и единственный в своем роде. Я сама делаю всю машинную вышивку». Джек смотрит на меня с веселым видом. «Спокойно. Я не имел в виду ничего плохого. Звучит круто. И что, есть спрос?» «Причем очень большой». «Рад за вас. Но вы говорите, что также продаете товары для живописи. А где именно?» «На цокольном этаже магазина. У нас там представлен широкий ассортимент материалов для живописи и декоративно-прикладного творчества». «Ясно. На цокольном этаже. Понятно, почему я не заметил». «А вообще-то, внутри магазина есть указатель, а в витрине, к вашему сведению, табличка». «Слушайте». Джек поднимает руку. «Зачем так агрессивно? Я не наезжаю на ваш магазин, и в мыслях не было. Мне казалось, в этом городе все владельцы магазинов поддерживают друг друга». «Именно так». «Тогда в чем проблема?» «Вы залезаете на мою территорию». На лице у Джека проявляется изумленное выражение. Он снимает очки. «Простите, что?» «Вы залезаете на мою территорию», повторяю я. «Продавая художественные товары, вы будете отнимать у нас часть выручки». «Ясно», понимающе кивает Джек. «Вы уж простите, если я позволю себе не согласиться. В моем магазине будут продаваться специализированные художественные товары, а не просто акварельные краски и детские раскраски». Я раскрываю рот от удивления. «Мы не продаем детские раскраски», говорю я, оправляясь от оскорбления. «Но ведь акварельные краски продаете?» Ухмыляясь, говорит он. «Что же, скажете нет?» Я поджимаю губы. «Так я и думал», произносит он, откидываясь на спинку стула. «Я настолько раздражена, что не замечаю, к чему он клонит». «Да как вы смеете? Сидите здесь, оскорбляете меня и мой магазин?» Говорю я как можно спокойнее. «Вы хоть понимаете, как грубо себя ведете?» «Ну что вы, Кейт, я просто над вами прикалываюсь». С невинным видом говорит Джек. «Извините, если обидел. Такая у меня натура. Привык стебаться и думаю, что все вокруг тоже уважают стёб. Надо немного тормозить, когда знакомишься с новыми людьми». «Да, не помешало бы». Еще не совсем успокоившись, отвечаю я. «Слушайте, я не хочу никому на ноги наступать. Хотя идея-то заманчивая». Он закатывает глаза. Я смотрю на него, не понимая, что он имеет в виду. «Разумеется, в моем магазине не будет продаваться ничего такого, что может сильно помешать вашему бизнесу. Клянусь, ни одной вязальной спицы». Он вскидывает руку к виску и четко салютует мне. «Честное скаутское». Мое напряжение немного ослабевает, я слегка улыбаюсь ему. «Очень на это надеюсь». «Так-то лучше», — говорит Джек. «Ну что, мир еще по кружке?» «Мне, пожалуй, уже пора». Я бросаю взгляд на часы. «И стакан почти полный». «Жаль. А я, с вашего позволения, смотаюсь себе за пивом». «Конечно». И в этот самый момент, когда он начинает ловко продвигаться к двери паба, я впервые обращаю внимание на то, что каким-то непостижимым образом не заметила прежде. Джек передвигается на инвалидной коляске.